Я встретил тебя за 15 веков до того, как случился всемирный потоп. Тогда ты была голубым ручейком, а я камнем лежал у твоих берегов. И я подумал, я знаю, кто такая есть ты. Земная обитель неземной красоты, та, которую я 40 жизней искал, и тихо-тихо на ушко тебе прошептала. Плющит, плющит, мама, как меня плющит. Тащит, тащит, мама, как меня тащит. Плющит, плющит, такой редкий случай. Тащит, тащит, так чисто без фальши. Случалось такое, что нас становилось не двое, а трое. А может, мы были одним, я не знаю. Но где бы ни встретил тебя, я врубаю, что вот оно то, что меня согревает. Целует, ласкает, дурманит и манит, зовет за собой в запредельные дали. Я иду, как осел, и пою хали-гали. Ой, плющит, плющит, мама, как меня плющит. Тащит, тащит, мама, как меня тащит. Плющит, плющит, такой редкий случай. Тащит, тащит, так чисто без фальши. Все станет прекрасно, появится солнце, засветится ясно. Я смогу наконец-то подняться с дивана, взяться за ум, отойти от стакана. И закончатся ссоры, скандалы и драки. Мы станем умнее, чем в цирке собаки. И потянутся дни абсолютного счастья, как будто нас плющит, как будто колбасит. Плющит, плющит, мама, как меня плющит. Тащит, тащит, мама, как меня тащит. Плющит, плющит, такой редкий случай. Тащит, тащит, так чисто без фальши. Плющит, плющит, мама, как меня плющит. Тащит, тащит, мама, как меня тащит. Плющит, плющит, такой редкий случай. Тащит, тащит, так чисто без фальши. Плющит, плющит, а мама, как меня плющит. Тащит, тащит, ой, мама, как меня тащит. Плющит, плющит, ага, ага. Тащит, тащит, все так чисто, как раньше.